Глава 9. Пока Дэвид выполнял квест «Найди знакомых отца и получи пропуск для проезда за оцепление», солнце уже опустилось за горизонт. Но здесь, на участке скопления военной и спасательной техники, темно не было. Все вокруг освещено прожекторами и яркими люстрами на машинах. Когда ехал к границе оцепления, иногда даже щуриться приходилось, когда лучи света прямо в глаза били. Но стоило только проехать за шлагбаум и покинуть высвеченную прожекторами полосу безопасности, как стало темно, уличное освещение не работало. Едва мы выехали за пределы света, я сразу остановился у обочины. Пинсгауэр – техника военная, но как отключить свет стоп-сигналов, пока ждал Дэвида, на приборной панели я так и не нашел, не разобрался. После этого сел и поехал дальше. «Ты ничего не забыл?» Поинтересовался через некоторое время крайне озадаченный Дэвид, поглядывая то на меня, то напряженно всматриваясь в темень дороги перед нами. «Да мне нормально, не переживай, по сторонам лучше смотри». «Я-то смотрю, вот только не вижу ни хрена». «Ну, просто внимательно смотри, в это ни хрена. Главное, чтобы если там что-то появится, ты это увидел раньше, чем оно нас». Дэвид попробовал было приложиться к прицелу, но в кабине и на ходу это оказалось явно неудобно. Посмотрел на люк, явно задумавшись, но вылезать не стал. Открыл окно только со своей стороны на полную. Впрочем, скоро он вроде пригляделся, глаза привыкли к темноте, да и луна на небе светит, озаряет все вокруг слабым призрачным светом. Удалившись от аэропорта, мы уже ехали в черте города. Но окружающий пейзаж, в моем привычном понимании, город ну никак не напоминал. Нескончаемая одноэтажная Америка среди многочисленных бетонных заборов и пустырей паркингов. Огромный коттеджный поселок, только ни леса, ни речки, одни промзоны изредка пейзаж разбавляют. Колорита местности добавляли отцветы пожаров в некоторых местах. Близко мы не подъезжали, но все равно заметно. Периодически слышалась стрельба, иногда вспыхивая довольно активно. В городе объявили комендантский час, отряды милиции и национальной гвардии охотились на банды и отряды мародеров. Ну или наоборот, тут дело такое, когда тореадор быка, а когда и бык тореадора. Мы, к счастью, ни на мародеров, ни на ополчение милиции пока не наткнулись. Для последних у нас был оформленный пропуск разрешения, но все равно мало ли. Есть же люди с привычкой сначала стрелять, а потом спрашивать. С такими точно знакомиться не хочется. К тому же милиция нервная сейчас, лучше нам вообще никого не встречать, как мне кажется. Широкий проспект с разделительной полосой газона, ведущий нас по одноэтажной жилой промзоне, вскоре сузился и поднялся виадуком. После этого проехали вроде совсем ничего, но уже оказались почти в самом центре города. Совсем недалеко уже видны высотки даунтауна. В некоторых районах небоскребов горел свет. Над домами заметны опознавательные огни и мечутся лучи прожекторов вертолетов. Район даунтауна, как Дэвиду сказали, под контролем и защитой милиции. Не лишняя для нас информация, чтобы знать, если что, куды бечь. Сейчас никуда бечь нам не нужно, так что такой типичный для всех американских городов деловой район мы объехали. После этого выехали на огромную многоуровневую развязку. Здесь увидели перегораживающий магистраль блокпост, возле которого стояло сразу несколько машин Национальной гвардии. Причем пара из них – довольно серьезные колесные броневики. Нас встретили направленными стволами автоматических пушек, но благодаря пропуску никаких проблем не возникло. Почти сразу поехали дальше. Куда дальше рулить на этой многоуровневой развязке без Дэвида я бы вряд ли нормально и быстро сориентировался. Но он подсказывал, так что вскоре мы съехали на широкий проспект. Здесь вид по сторонам уже напоминал традиционный город. Тесно стоящие трех-четырехэтажные дома, некоторые современные, некоторые старые, в колониальном стиле. Высокие пальмы на разделительной полосе, витрины, вывески. Темно только все. Многие витрины закрыты деревянными щитами или опущенными тяжелыми ролл-ставнями. Миновали несколько перекрестков и въехали в старый город. Французский квартал, как сообщил мне Дэвид. Улицы здесь потеряли размах широты, выглядит все вполне по-европейски. Один из приличных районов в этом сраном городе, как Дэвид мне сообщил. Похоже, Новый Орлеан Мейсон-младший немного недолюбливает. Еще он сказал, что до советского торгпредства уже совсем недалеко. «Так, стой!» – сразу после этой хорошей новости тронул меня за плечо Дэвид. «Что?» – обернулся я к нему, останавливая Пенсгауэр прямо посередине дороги. «Похоже, не туда. Сейчас, погоди. Можешь чуть дальше проехать, посмотрю, где мы вообще». «Таталлина далеко?» «Теперь далеко», – невольно вспомнил я подходящий к случаю анекдот. Впрочем, когда Дэвид посмотрел название улиц, он с возгласом «Бинго!» щелкнул пальцами и заставил меня развернуться. Место для разворота я искать не стал, а направил машину прямо через засаженную газоном разделительную полосу, прицелившись между двумя декоративными кустами. Пенсгауэр легко перепрыгнул бордюры, и мы поехали в обратную сторону. «Да-да, теперь налево, а вон там давай направо», – повел меня новой дорогой Дэвид. Повернув в очередной раз, я сразу же негромко выругался. «Попали!» Дальше в метрах в полутораста от нас улицу перекрывала баррикада из двух полицейских машин, одна из которых сейчас догорала, чадя пламенем. Рядом еще несколько автомобилей кучей сгрудились, как будто кто-то скопление припаркованных машин протаранил. Но это все далеко. А самое неприятное происходило совсем неподалеку, метрах в 30. На противоположной стороне дороги увидел помятый и перевернутый на бок белый седан, а также сгрудившихся возле него людей с оружием. Если бы я не видел так хорошо в раскрашенной серыми красками темноте, понять, что это за люди, оказалось бы проблематично. Если бы. А так я видел, что один из них за ногу тянет за собой безжизненное тело к тротуару, торопливо убирая его с дороги. И одеты все характерно. Звук двигателя Пенсгауэра, несомненно, был услышан заранее, потому что нас готовились встречать. Как раз выруливая на перекресток, я успел заметить, как двое бандитов, ну, не выглядят они на приличных людей, залегают с другой стороны разделительной полосы с оружием наготове. Еще один, бросивший тело, которое волок, укрылся за перевернутым белым седаном, а четвертый, последний, убирая за спину автомат, вышел нам на перерез, поднял руку с открытой ладонью. На фоне догорающей в конце улицы полицейской машины его силуэт хорошо виднелся, а вот лицо нет. Останавливаться, разворачиваться или сдавать задом не вариант, вдарят со всех стволов вдогонку и не факт, что безболезненно уехать получится. Я поморгал единственной фарой, притормозил немного, переключившись на первую скорость, выжал сцепление, так что машина медленно покатилась к ожидающему нас человеку с поднятой рукой. Сразу стрелять по нам не стали. Мы, пусть и на военной машине, но на разбитой, едем по городу без фары, в одиночестве, так что, похоже, нас сейчас принимают за своих. Другое дело, что это совсем ненадолго. «Этот парень твой, я скажу, когда», – обратился я к Дэвиду, имея в виду парламентера. Из карабина в кабине стрелять проблематично, но Дэвид вопросов не задавал. Поставив СКС между ног, он уже достал пистолет, будучи по виду в полной готовности. Отличный напарник, особенно когда не улыбается во все свои 32. Медленно подкатывая к стоящему посередине дороги бандиту, я выдержал паузу. Очень долгую. Дэвид, наверное, мысленно меня 10 раз проклял. Долгую, но нужную паузу. И когда оказался совсем неподалеку от парламентера и от перевернутого седана на другой стороне дороги, я бросил сцепление и выкрутил руль. Пенсгауэр зарокотал мотором и, ускоряясь, легко перескочил через бордюры разделительной полосы, сминая невысокие кусты. Двое залегших у бордюра гангстеров крайне удивились, когда прямо над ними нарисовался наш кургузый автомобиль. Пенсгауэр бодро перепрыгнул через обоих, снизу раздались пронзительные крики, загремели выстрелы. Краем глаза увидел оранжевые хвосты со стороны Дэвида. Высунув руку в открытое окно, он сейчас расстреливал парламентера. Потянувший из-за спины оружие бандит не успел среагировать, сложился на асфальте. Черт, выкручивая руль, я совсем забыл сказать Дэвиду, чтобы он начинал стрелять. Хорошо тот сам сообразил. «Держись!» – крикнул я. И снова я поздно среагировал. Дэвид просто не успел вытащить руку из окна, когда Пинцгауэр врезался в крышу перевернутого на бок автомобиля. Устраивать перестрелки в духе Counter-Strike на дистанции ножевого боя я не собирался, и поэтому решил вопрос со спрятавшимся за машиной последним вооруженным человеком кардинально. Сидел в момент столкновения Мейсон-младший боком и прилетел в лобовое стекло плечом, успев даже сгруппироваться. Без травм, похоже. До космических скоростей я на такой дистанции не разогнался. А вот насчет отсутствия травм у укрывшегося бандита не уверен. Белый седан после удара хорошо проволокло вперед по асфальту. Сам я уже выскочил из Пинцгауэра с машинопистоли в руках и в каждого из перееханных гангстеров всадил по короткой очереди. После оббежал упавший от удара на колеса седан и присел на колено, высунувшись из-за капота. Действовал быстро, колено ощутимо ожгло болью, похоже, содрал об асфальт. В шортах все же воевать в городе, где никакой травы и везде асфальт, так себе затея. Да и не в городе тоже. Я не ошибся. Четвертого бандита ощутимо приложило. Откинуло от удара назад, но упавший на колеса машиной не накрыло. Так что сейчас он неуклюже пытался подняться и одновременно тянулся к отлетевшей винтовке. Не успел ни то, ни другое. Короткой очередью я его успокоил. Поменяв магазин на полный, так и оставаясь за капотом разбитого белого седана, «Волга, надо же», осмотрелся. Движения рядом больше нет. Заглянул в салон «Волги», на светлой обшивке сидений следы крови, осколки стекла. На зеркале красная советская ленточка. Салон машины пуст. Еще раз посмотрел вокруг. Убитых гражданских двое. Один на тротуаре за высоким жестяным мусорным баком, как раз тот, которого на моих глазах пытались прятать. Второй чуть подальше, под стеной магазинчика с вывороченной ролл-ставней и разбитой витриной. Рядом валяется массивная камера, а сам мужчина в синем бронежилете с надписью «Пресса» на русском. «Черт наши!» «Макс! Макс!» – окликнул меня Дэвид крайне взволнованным голосом. Коротко обернувшись, сразу понял причину его беспокойства. Чадящую полицейскую машину объезжал черный фургон-микроавтобус с выключенными фарами. «Дэви, помогай!» – крикнул я, уже подхватывая тело оператора. Мужик был здоровый, помощь Дэвида оказалась кстати. Торопясь, схватили его вдвоем за руки, тело еще остыть не успело. Потянули и затащили в Пинцгауэр через боковую дверь. Второго погибшего затаскивал я один. Дэвид, присев на одно колено и укрываясь за разбитой «Волгой», уже стрелял по черному фургону. Вот вроде бы СКС совсем иной, даже калибр другой, а звук выстрелов уж очень знакомый, с характерным металлическим лязгом затвора. Стрелял Дэвид точно и убийственно. Массивный черный фургон уже остановился и сейчас припал на левую сторону. Как раз только что несколько пуль выбили искры в районе колеса. Я это заметил уже через лобовое стекло, затащил через боковую дверь второго погибшего журналиста и, не выходя на улицу, перевалился через сиденье, свалившись на водительское место. Вот, в иной ситуации спокойной, даже без болтающегося на ремне на груди машинопистоле так не сделаю, чтобы и быстро, и точно. Если с автоматом, так вовсе велик шанс отстрелить себе что-нибудь. А когда вокруг недобрые вооруженные люди, готовые тебя убить, «Поди ж ты!» Прямо ловкость кошки просыпается. Крикнул Дэвиду одновременно со скрежетом, втыкая заднюю передачу. Он сначала попятился от «Волги», задом не переставая стрелять. Я увидел, как у него встал на задержку затвор, после чего Дэвид развернулся и бегом запрыгнул на пассажирское место, не опуская при этом карабин и не закрывая пока до конца дверь, положив ствол в раму полностью открытого стекла. Я уже с завыванием коробки ехал назад. В зеркалах темно, назад не обернуться, куда еду, черт знает. Когда выруливал обратно на перекресток, заметил мельтешение и желтые вспышки у баррикады рядом с горящей машиной. По нам оттуда стреляли, услышал со стороны Дэвида сочный жестяной звук попадания, потом сразу второй. Мелькнула прямо перед капотом пара росчерков трассеров. Из-за баррикады, под вспышки выстрелов, объезжая черный фургон, появились еще две машины – серый неприметный универсал и пикап, в кузове которого видны головы и торчащие стволы. Кто-то оттуда по нам даже стрелял, но вспышки я отметил мельком, потому что мы уже заехали за угол дома. Разгоняя Пинсгауэр задом, я повернул руль и круто развернулся, заскочив на тротуар и врезавшись задним бампером в витрину магазина. Звонко посыпалось стекло, я громко выругался, но уже воткнул первую передачу и жал на газ, вновь поехав передом. Проскочил полсотни метров, свернул в ближайший переулок. Педаль я давил в пол, но после торможения разгонялась машина совсем натужно. Она, конечно, по грязи и лесу хорошо тащит, но для городских гонок не очень подходит. Если пробовать бежать на скорости, то скоро нас догонят, что подтверждали заметные лучи фар позади. «Надо рубить!» – крикнул я. «Да-да, мужик, согласен. Будь готов. Всегда готов!» – в азарте прокричал Дэвид. «Надо же, шутник какой! И похоже, у него с головой, как и у меня, не все в порядке. Но если у меня в моменты опасности ледяное спокойствие, то у этого веселый азарт. Да, нашли друг друга, что еще сказать?» Я чуть притормозил перед следующим перекрестком, наблюдая в зеркало за пляшущими позади отсветами фар. Пара секунд, и вот уже машины преследователей вырулили следом за нами. Дав себя заметить, я ускорился и круто повернул в очередной переулок. Дорога оказалась значительно уже, дома стискивали улочку буквально с двух сторон. Еще и сверху балконы нависают, закрывая и так скудный лунный свет. Проехав пару десятков метров, я остановился, вжав педаль тормоза в пол до визга резины. Пинсгауэр потащила, а я повернул руль, гася скорость, врезался в большой пластиковый мусорный бак, который отлетел, и из него рассыпались плотные черные мешки. Вместе с Дэвидом выскочили из машины практически одновременно, разбегаясь по сторонам и занимая позиции. Я присел за высоким крыльцом с золотым колокольчиком и белыми фигурными перилами. Дэвид с другой стороны улицы укрылся за углом дома. Едва успели. Мазнуло по стенам домов светом фары, и первая машина, пикап, вошел в поворот с визгом резины. Стрелять я не начинал. Ждал, когда повернет вторая тачанка преследователей. Зато Дэвид открыл огонь сразу. Лобовое стекло пикапа напротив водителя – покрылась паутиной трещин, расходящихся от пулевых отверстий. Ну, пошла жара. Я выпустил короткую очередь по переднему колесу. Быстро едущую машину повело, потерявший управление и водителя пикап наехал на поребрик под углом. Вырванное от сильного удара переднее колесо взорвалось, пикап подскочил и, практически не теряя скорости, врезался в стену дома и перевернулся. Сидящие в кузове посыпались на дорогу, как горох, прямо перед нами. Я прочертил по груди упавших длинной очередью, затвор на задержке, пустой магазин попытался убрать в подсумок, промазал, услышал, как он упал на асфальт, не обращая внимания, быстро достал и воткнул в приемник следующий. Дэвид уже стрелял в едущий следом за пикапом «Универсал», водитель которого затормозил, так что красные отсветы стоп-сигналов ярко осветили стены зданий. Послышались жестяные звуки попаданий, но сдать обратно назад водитель серого универсала успел. Я только выругался грязно. Добивая, короткими очередями расстрелял всех вывалившихся из кузова гангстеров, один из которых страшно кричал на одной ноте. Длинной очередью зарядил в крышу перевернувшегося пикапа. Если там пассажир уцелел, чтобы он там и остался. «Уходим, уходим!» Снова меняя магазин, на ходу крикнул я Дэвиду. Пустой магазин в этот раз в подсумок засунул, не потеряв. Достал снаряженный. Предпоследний. Патроны – это совсем как мед, по заветам Винни-Пуха. Если он есть, то его сразу нет. Вот что мне мешало еще магазинов попросить. Наверняка в особняке Мейсона были же. «Ленивая скотина, нет тебе прощения!» – ругал я сам себя. Не очень, впрочем, активно, зато активно двигался. Мы с Дэвидом почти одновременно запрыгнули в Пинсгауэр, разом хлопнув дверьми. Когда тронулся с места, заскрежетало прокинутый недавно мусорный бак по асфальту. Его сейчас толкало бампером прямо перед нами, и бак не думал отваливаться в сторону. Только когда я повернул налево, раскидывающий плотные мешки мусорный бак исчез из вида. Уходя от места перестрелки, проскочили по сузившимся улочкам. Дэвид в карусели поворотов по переулкам потерялся и совершенно не мог понять, где мы находимся. После третьего поворота он крикнул, что вообще теперь не понимает даже, куда мы едем. Я собрался было остановиться и присмотреться к домам, чтобы понять адрес. Остановиться не успел. С перекрестка прямо перед нами выскочил серый универсал. Сейчас он ехал без света, а сквозь лобовое стекло я увидел характерный зеленоватый отблеск на лице водителя. Рулил тот с активным прибором ночного видения. Времени на раздумья не было, так что я действовал без лишнего ума и сообразительности. Не только сбавил скорость, а еще и вжал до упора педаль газа, направляя Пинцгауэр в хромированную радиаторную решетку. Вдруг понял, что все это время я еще и орал Дэвиду начинать стрелять. А он действительно взял и начал. Причем почти сразу, прямо через лобовое стекло, уперев приклад в сиденье. Я видел как-то, что американцы таким образом маленьких детей стрелять учат. Если не хватает силы удерживать оружие при выстреле, прислониться спиной к дереву и использовать его как упор для приклада, держа ружье под мышкой. Может, и Дэвида такому учили, а может, не учили, и он после моих криков просто сориентировался по-быстрому. Главное, что водитель универсала под звуком бьющих машину пуль замешкался и не успел уйти с линии карающего Пинцгауэра. Грубый швеллер бампера уже встретился с красивой радиаторной решеткой. Дэвид при этом с возмущенным воплем налетел на приборную панель. Не очень удачно ударился головой в разбитое пулями стекло, выбивая его окончательно. При этом он бровь рассадил, похоже, на вылетевшем лобовом аж клякса осталась. Сам я в момент удара крепко держался за руль, об руль и приложился, потеряв и пока не находя дыхания. Но способность двигаться не утратил. Вывалился кулем на улицу, упав левым плечом на асфальт, и принялся сразу стрелять по видимым мне передней и задней двери универсала. Патроны кончились удивительно быстро. Замена магазина, причем этот уже последний. Я по-прежнему лежал плечом на асфальте и увидел, как из машины с другой стороны кто-то выскочил. Очередь по ногам, пронзительный крик. Выскочивший из машины человек упал, держась за раздробленную пулями щиколотку. Еще короткая очередь. Крики стихли. Я же, отпустив лязгнувший по асфальту машинопистоле, достал пистолет и на четвереньках, широко открывая рот, все еще в попытках поймать пропавшее дыхание, подполз к подбитой только что машине. Поднялся на одно колено, больно по асфальту прямо ссадиной, о которой забыл, и, не целясь, подняв пистолет над головой, выпустил все пули в салон, не глядя, сначала в сторону передних сидений, потом назад, в пассажиров, если они там еще живые были. Проблема с патронами. Их теперь почти нет. Два неполных магазина к машинопистоле, один к пистолету. Едва 30 всего не наберется. Слезы. Проблема со временем. Нужно решить или забирать трофейное оружие, или сразу валить отсюда. При этом мне определенно нужен водитель универсала, пусть он уже и не живой. Кажется мне, что простые ребята с приборами ночного видения за людьми, а тем более за советскими журналистами, не охотятся. Дэвид, кстати, уже находился на улице и наготове, и был в порядке, о чем меня и оповестил возгласом «I'm okay, I'm okay». Насчет окей я бы поспорил, лицо все в крови, из разбитой брови щедро заливает, даже футболка на груди мокрая, но омерзительно белоснежная улыбка по-прежнему на месте, словно приклеенная. Бесит меня этот сраный ковбой, смотреть на него не могу, аж скулы как от лимона сводит. Пока Дэвид контролировал обстановку, я распахнул водительскую дверь универсала. Внутри месиво. Хорошо, пострелял. Схватил за воротник и выволок труп водителя, потащил его в Пинцгауэр. Обратил внимание, что не ошибся. На голове, на широких резинках крепления, прицел ночного видения. Уже не рабочий, ни голова не уцелела, ни прицел. Сам наш преследователь оказался чернокожим мужчиной лет 30 и совсем не рядовой уличный гангстер на вид, если смотреть на сохранившуюся часть лица. Серьезный парень, если, конечно, отбросить то, что мертвый. Когда серьезный мертвый парень оказался в Пинцгауэре, я бросил туда еще найденный в салоне универсала клон АК с парой магазинов, и мы с Дэвидом запрыгнули в машину. Я порулил просто вперед, но почти сразу же мы выехали к набережной реки. Закрывающий марлевым тампоном разбитую бровь, Дэвид сразу прокричал что-то невнятно, но с интонацией, как Архимед кричал «Эврика», и уже уверенно показал направление к советскому представительству. Проехав полкилометра по набережной, мы повернули и снова углубились в городские кварталы. Теперь только дома здесь по большей части двухэтажные, причем встречалось немало деревянных. Центр города, надо же, а выглядит как улочка провинциального курорта. Проскочив мимо зеленого сквера, с одной стороны которого располагались два пятиэтажных офисных здания из стекла и бетона, подъехали, наконец, к воротам советского торгового представительства. Располагалось оно не в одном, а сразу в целом комплексе из нескольких двухэтажных зданий, огороженных высоким забором. Ворота были закрыты, и, подъехав почти вплотную, я посигналил. Потом еще раз посигналил. «Свои! Открывайте!» Высунувшись из окна, на русском крикнул я громко. «Свои в такое время дома сидят!» Почти сразу послышалось откуда-то из-за ворот. «Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз!» Крикнул я в ответ машинально. «Открывайте! У меня важная информация для товарища Петрова!» Последовала некоторая пауза, использованная явно для переговоров. «Как заезжаешь, сразу останавливайся, выходишь из машины. Руки на виду, оружие не трогаешь». «Есть, сэр!» Автоматические ворота пришли в движение, почти бесшумно отползая в сторону. Едва заехали на территорию, как я сразу остановился. Держа руки на виду, как и было сказано, вышел из машины. Дэвид, толкнув свою дверь локтем, по-прежнему прижимая ко лбу окровавленный марлевый тампон, тоже спрыгнул на брусчатку двора. Его СКС остался в салоне, а вот у меня машинопистолет так и болтался на груди, на таком удобном ремне. К нам уже подошел сотрудник охраны, усатый, причем хорошие такие усы густые, белая рубашка, на которой чужеродно смотрелись бронежилет и разгрузка с магазинами. Оружие усатый держал наготове. Надо же, вал, автомат специальный, кучеряво живем. Серьезный дядька, простым охранникам такое не дают. В союзе с бесшумным оружием крайне строго. «Кто такие?» – спросил усатый охранник представительства. «Я Максим Царев, турист из Петрограда. Это Дэвид Мейсон-младший, сын Дэвида Мейсона, окружного прокурора штата Миссури. В машине двое убитых, похоже, наши журналисты подобрали по дороге, но не уверен, документы не смотрели». «Чего так?» – поинтересовался усатый. «Стреляли», – пожал я плечами. «Это вы только что шумели неподалеку?» «Получается так». Усатый опустил оружие, заглянул в боковую дверь Пинсгауэра. Мы ее даже не закрывали, так и ехали. «Тут трое», – сразу отметил он. «Сверху там еще один странный товарищ, который охотился за нами, а скорее всего и за ними, в приборе ночного видения. Какое у тебя сообщение для Петрова?» Отвел взгляд от погибших в салоне усатый охранник торгового представительства. «Важное. Конкретно какое?» – вкрадчиво переспросил усатый. «Вы Петров?» «Да. Документы будьте добры. С разворотом, чтобы я фотографию и фамилию увидел». «Я тебя сейчас», – уточняющий междометие, «небо в клеточку покажу с разворотом», – возмутился собеседник, добавив что-то про охамевшую молодежь, у которой еще молоко на губах не обсохло. «Слушай, дядь», – я уже понемногу начал раздражаться, – «мы с тобой оба по итогу сегодняшней ночи объяснительные будем писать товарищу генерал-майору, и я уже почти готов писать все с натуры, как есть. И ты не поверишь, но у меня настолько важное сообщение, что если ты сейчас будешь мне небо в клетку показывать, вместо того, чтобы к Петрову проводить, то после моей объяснительной не торгпредство на теплом побережье, а в Анадырь поедешь сортир на угольных копях охранять. Я тебе русским языком сказал, что мне Петров нужен. Какого Хулио Иглесиаса ты мне тут мозги компостируешь?» Усатый, до этого момента невозмутимый, немного в лице поменялся. Я же удивился, как в напряженных ситуациях мой мозг выдает просто убойные аргументы. Ведь сейчас для того, чтобы сориентировать направление в сторону дальнего гарнизона, совершенно не думая, привел в пример Анадырь. В моем мире информация, что там неподалеку от поселка Угольные копи находится аэродром подскока для базирующихся в Энгельсе стратегических бомбардировщиков, была в общем доступе. Здесь же, полагаю, подобные сведения под грифом секретности или как минимум для служебного пользования и точно не в свободном доступе. В общем, сразу после моей вспышки холодной ярости усатый дядь, пусть и сверкнув зло глазами, приложил руку к уху. У него там гарнитура миниатюрная, надо же, я только сейчас заметил. Усатый коротко доложил, что прибыли два студента, привезли тела журналистов, и еще говорят, что есть важное сообщение. «Да-да, для вас. Нет, сообщать отказываются». В общем, почти сразу после этого разговора мы направились к Петрову. Прошли по зеленой аллее с фигурно выстриженным кустарником, зашли в самое большое здание. Дэвида тут почти сразу приняли две женщины, одна из которых явно медработник. Здесь же я после предельно вежливой просьбы, тоном не допускающим отрицания, оставил оружие. Когда отдавал одному из охранников машинопистоли и пистолет, по лестнице сбежала молодая миловидная девушка. Коса до пояса, никакой косметики, что красоту даже подчеркивает. Одета удобно, но по-деловому. По местной погоде так не ходят. Джинсы и сапожки на невысоком каблуке, водолазка с горлом и пиджак. Работница торгпредства, похоже. «Юрий Семенович, это правда?» – дрожащим голосом спросила девушка. Отвечать усатый не стал, кивнул и по-отцовски взял ее за плечо. Светловолосая девушка, до этого момента сохранявшая видимость невозмутимости, всхлипнула. Красивое лицо исказилось, но почти сразу она закрыла лицо руками, отходя в сторону. Похоже, что информация об убитых журналистах дошла, и, судя по форме одежды, светловолосая незнакомка может быть и не местный сотрудник, а коллега погибших. Даже скорее всего. Оглянувшись последний раз на плачущую девушку, которая, прислонившись спиной к стене, съехала вниз, закрывая лицо руками, я следом за усатым Юрием Семеновичем пересек холл и поднялся на второй этаж. Дверь нужного кабинета оказалась совсем неприметная, но внутри, несмотря на нейтрально-стандартную обстановку, заметно, что рабочее место далеко не последнего сотрудника. Верхний свет в кабинете не горел. За столом, за монитором с максимально убранной яркостью сидел усатый на вид человек в твидовом клетчатом пиджаке. Был он неуловимо похож на Новосельцева из кино «Служебный роман». Прическа только аккуратней. Ну и взгляд, конечно. За этими прозрачными голубыми глазами явно угадывалось масштабное личное кладбище. Я в этом знаю толк. Нутром стоящую за людьми смерть чую. «Доброй ночи. Я Сергей Петров. Говори, что за сообщение?» Голос тихий, вкрадчивый, вроде ничего такого, а не очень уютно, когда слышишь. Спрашивать документы усталого человека в старомодном пиджаке я не стал. Если с усатым дядей можно еще спокойно припираться, даже громко обложить друг друга, но чувствуется, что свой человек, с ним все в рабочем порядке. Поссорились, помирились. Этот же... Я его не боюсь ни капли, но ссориться с ним совсем не хочется. «У меня конфиденциальная информация от Дмитрия Родионова», – коротко глянул я на усатого. «Все свои», – отреагировал на мой взгляд Петров. «Ну, свои так свои». «Меня зовут Максим Царев, я турист из Петрограда. Катался вчера на парусной лодке в открытом море, попал в волну цунами. Переночевал в разрушенном доме вместе со случайной попутчицей – Алисой Станкевич. После упоминания фамилии невежливой красотки заметил, как едва приподнялась бровь Петрова. Сегодня утром в соседнем доме, принадлежащем окружному прокурору Дэвиду Мейсону, услышал выстрелы. При упоминании фамилии прокурора бровь поднялась еще выше. Зашел в особняк на звук стрельбы, обезвредил банду гангстеров, которые, по их словам, пришли в дом прокурора в целях личной мести. Там же в доме я обнаружил Дмитрия Родионова. Он ранен в ногу, без опасности для жизни. Сейчас Родионов находится там же вместе со своим помощником, прокурором Мейсоном, а также с... Я сделал паузу, взглядом еще раз показав на усатого охранника. Петров кивнул нетерпеливо, при этом прикрыв глаза. А также вместе с некой Кэрол Шейн, занимающейся финансами. Дмитрий Михайлович просил вам передать, что у него ситуация в статусе «ничего хорошего», и попросил считать это запросом на экстренную эвакуацию. После моих слов усатый едва слышно хмыкнул. Похоже, я сказал что-то забавное. Петров же в лице совсем не изменился. Не глянув даже на монитор, он достал из ящика стола карту, бумажную, развернул. «Здесь?» – безошибочно показал он на точку на побережье, где находился особняк прокурора. «Да, на карте было нанесено большое количество пометок от руки, но почти ничего из них рассмотреть я не успел. Петров карту сложил и убрал. Потом он подумал немного и задумчиво покивал. «Хорошо. Хотя ничего хорошего. Ты останешься здесь?» – поднял Петров взгляд от карты. «У меня есть выбор». «Стрелять умеешь?» – вопросом на вопрос ответил Петров. «Так, факультативно. Это они шумели недавно в соседнем квартале, тела журналистов уличной банды отбили», – вдруг произнес усатый. «Причем тоном таким произнес, я бы даже сказал, одобрительным». «Хорошо», – снова кивнул Петров, потеряв лицо руками. «Хотя ничего хорошего», – добавил он чуть погодя. «Понял я теперь, почему усатый только что негромко хмыкал. Похоже, что ничего хорошего – это не только характеристика ситуации от Родионова, но и прозвище этого местного резидента. Думаю, сам Петров об этом прекрасно знает, но, судя по всему, по этому поводу совсем не волнуется. Волновало его сейчас явно совсем другое. Вокруг нас уже который час происходит нездоровое движение. И мы тут, полагаю, уже скоро окажемся на осадочном положении. Если стрелять умеешь, лишним точно не будешь».